Глава 13. Цена мира. Клановый дом змеи. Город двойной спирали. Невысокий Шаури сквозь зеркало дальней связи боязливо смотрел на Нага, сидящего в просторном кресле. Тот невозмутимо затянулся кальяном и выпустил вдаль сиреневую дымку, медленно поднявшуюся под потолок. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь?» — наконец заговорил Наг. «Все, что вам было обещано, я выполнил. Вы получили жизнь и свободу в обмен на проделанную работу, но я не помню того, чтобы обещал доставить вас домой. Однако вы, как свободные люди, можете проделать это сами. Например, построить звездолет или там...» Наг, чуть задумавшись, сделал новую затяжку, явно пытаясь придумать, что бы еще могли построить бывшие рабы с помощью голых рук и камней с песком в пустыне. «О! Межмировой портал!» — наконец выдал он. «Хотя звездолет все-таки будет построить проще. Для портала нужны довольно сложные расчеты, необходимые сопряжения струн, да и источник силы достаточной мощности найти весьма сложно», — закончил он свои размышления. «Владыка», — рабочий говорил тихо и не поднимая головы, — «рабские привычки не проходят бесследно. Владыка, мы даже не можем пересечь пустыню, чтобы добраться до ближайшего города». «Это еще почему?» — уточнил Наг, разглядывая ароматные клубы дыма. Под его взглядом они начали превращаться в двух извивающихся змей, танцующих загадочный танец. «Нас сожрет нежить», — ответил Шаури, прекрасно понимая, что Наг просто играется с ним. Но, тем не менее, будучи вынужден участвовать в этой игре, пока она не наскучит шепчущему. «А если не убьют мертвецы, то уничтожат местные жители, приняв за мертвецов, потому что в их мире существ нашего вида нет. И даже если нам повезет выжить, чем мы тут будем заниматься в этом примитивном мире? У многих из нас остались дома семьи, есть надежда увидеть близких. Поэтому мы надеялись, что вы окажете нам помощь в возвращении домой». Наг, наконец, отвлекшись от струек дыма, витавших вокруг него, задумчиво произнес: «Вернуть вас домой непросто. Это сложная задача с большими расходами. Если хотите, я могу переместить вас в двойную спираль». Старший над рабочими невольно вздрогнул от этого предложения. Общаясь с другими рабами и слугами, он услышал достаточно и слишком хорошо представлял, что их там ждет в цитадели хаоситов. Если выбирать, то лучше уж они попытают счастье в пешем броске через пустыню до ближайшего города. По крайней мере, смерть от лап мертвецов будет гораздо милосерднее того, что с ним могут сделать на арене или в пыточных залах. Да и стоит попасть в город двойной спирали, шанс выбраться вовне у них почти не останется. Ведь, насколько он знал, покинуть это место самостоятельно могут только игроки. «Возможно, владыке нужны работники нашей квалификации, и в обмен на наш труд вы окажете нам помощь в возвращении домой», — наконец предложил он. Наг довольно кивнул, не считая нужным скрывать свои эмоции. «Вот это другой разговор. Беренхель, как мне стало известно, весьма богат на ценные минералы, и мне нужны работники, способные заняться их добычей. Я готов предложить вам работу, а в качестве платы вернуть домой». Шаури обреченно вздохнул, понимая, что с самого начала разговора все к этому шло, и сейчас, страшась еще неуслышанного ответа, спросил: «А продолжительность контракта?» 10 больших циклов по стандартному времени игроков», — резко сказал Наг и, подслащивая пилюлю, добавил: «Помимо организации перелета, я даже буду вам платить. Так что домой, пусть и с некоторой задержкой, вы вернетесь не нищими бедняками, а вполне успешными людьми и сможете погасить долги вашего рода, вынудившие вас стать рабами. Ну а если мое предложение вам не подходит, — улыбнувшись, закончил Нак, — вы всегда можете попытать счастье, пересекая пустыню или построив звездолет. Вы абсолютно свободны в своем выборе и поступках. Мужчина кивнул. Слова застревали в горле. 10 лет. Еще 10 долгих лет ему не увидеть семью, не обнять дочь. Когда он вернется домой, у него уже внуки поди будут. Но лучше уж так все-таки вернуться домой живым и даже с деньгами, чем сдохнуть или застрять на Беренхеле навсегда. При условии, конечно, что Нак не врет, но он пока не нарушал данное слово. «Мне нужно посоветоваться с товарищами», — наконец произнес он, внутренне смирившись, что застрял в этом мире еще на долгие годы. «Ступай», — разрешил Нак. «Контракт я пришлю позже», — и шепчущий махнул рукой, разрывая межпространственную связь. Взглянув в ежедневник, он поставил отметку о проведенной встрече. Вопрос с персоналом для горнодобывающего комбайна, считай, был решен. Можно было, конечно, действовать проще и прямолинейней, угрозами и болью, но его опыт показывал, что у раба всегда должен быть стимул для лучшего выполнения работы. Морковка перед носом, заставляющая осла тянуться за ней. А если ее убрать, оставив лишь угрозы да кнут, они рано или поздно перестанут действовать, когда раб утратит волю к жизни. А так, имея надежду на горизонте, шаури будут работать в 2 раза эффективней. Они угробятся вместе с дорогущим комбайном где-нибудь в глубине планеты, таким образом подгадив хозяину перед смертью. Он за века своей жизни видел подобное не раз. Чуть передохнув, Нак нехотя встал со своего кресла. Следующая встреча не для чужих ушей и глаз, поэтому он проведет ее в малой совещательной комнате, использовавшейся руководством клана для особых переговоров. Недолгий путь вниз, пара встреченных слуг склонились в поклоне, не разгибаясь, пока хозяин не проползет мимо. А вот и нужный зал. Активатор выпустил золотистую волну, и Нак внимательно оглядел комнату. Никаких следящих устройств или артефактов не найдено. Даже в своем доме доверяй только себе, старая истина, не теряющая актуальности. Зная нрав своих сородичей, он не был бы удивлен, найдя неприятные сюрпризы. Интриги, заговоры и тайны были, есть и будут. Это естественная среда для ему подобных. Что ж, видимо, прошло еще слишком мало времени, а пока пора заняться делами. Его гость уже прибыл и ожидает приглашения. «Владыка, легким поклоном я поприветствовал шепчущего, с комфортом расположившегося в широком кресле. Присаживайся. Нам есть что обсудить», — Нак плавным жестом указал на точно такое же кресло напротив себя. Дав мне время устроиться, он неспешно заговорил. «В первую очередь хочу поблагодарить тебя и твоего друга за поддержку, оказанную дому, важный для нас всех момент. Соперничество кланов и стоящих за ними игроков никогда не стихает ни в городе Вечных Сумерек, ни на поле игры, но фестиваль — истинный праздник амбиций, и упусти наш дом возможность в нем полноценно проявить себя было бы очень жаль. Во время заключения союза с летящими весы, определяя наши шансы, колебались, застыв в равновесии. Помощь каждого в тот момент решала нашу общую судьбу», — Инак благодарно кивнул. «Мне оставалось лишь обозначить очередной легкий поклон в ответ. Но вот следующие слова заставили меня напрячься. Правда, должен отметить, вы несколько неохотно связали себя контрактом, четко обозначив, что не заинтересованы в его продлении. упоминали свои цели и задачи. Скорее всего, не ошибусь, если предположу, что они связаны с Лигой охотников на монстров и клубом собирателей сокровищ». Удовлетворенно улыбнувшись полученному подтверждению, Нак одобрил мой твердый настрой и решимость следовать столь сложной дорогой. Потом с легким вздохом продолжил. «Конечно, такие опытные бойцы, как вы, весьма пригодились бы дому в грядущей войне, но мы вполне можем справиться и без вас. А вот шанс выполнить поручение очищающих выпал только тебе. И знак змеи на твоем медальоне может этому помешать. Мне было бы любопытно проследить за твоими успехами на избранном пути. Да и если тебе в процессе попадутся интересные предметы, то прежде чем продавать с аукциона, ты мог бы показать их мне. Ты знаешь, цене я не обижу. У нас уже есть пример подобного плодотворного сотрудничества. Так что, пожалуй, я предоставлю тебе данную возможность и разрешу разорвать ваши контракты в обмен на помощь с получением награды Лиги». Взяв со стола палочку из черного дерева, каждая грань которой была покрыта различными рунами, шепчущий откинулся на спинку кресла. «Прошло не так уж много времени, но мне удалось приблизиться к выполнению основной сути задания охотников. Сейчас проводится завершающая подготовка, и, возможно, в ближайшие дни мне понадобится твоя помощь». Взмах руки с зажатой в ней указкой, и посреди комнаты возникла проекция. Небольшая подземная пещера с крохотным храмом, посвященным Немерону. Двери распахнуты настежь, и из проема льется зеленоватый свет. В проеме замерла высокая фигура с серпами, зажатыми в перекрещенных на груди руках. «Страж храма», — прокомментировал увиденный Нак. «Но его я беру на себя, ты мне нужен для другого». Ракурс на изображении сменился, и шепчущий указал на таблички из зеленого камня, стоявшие внутри храма на небольших пьедесталах. «После того, как страж будет повергнут, ты должен войти внутрь и вынести их оттуда. Тогда сможешь абсолютно честно сказать, что добыл их сам. Только надо действовать быстро. Даже мне сложно предсказать, чем обернется уничтожение стража храма, вмешается ли Немерон. Как только скрижали возрождения покинут храм, задание очищающих можно будет считать выполненным. Нежить, лишенная поддержки своего бога, постепенно утихнет, как только закончится сила, оставшаяся в алтарях. Год, максимум два, и все». Я внимательно разглядывал фасад храма и вязь букв, бежавшую по фасаду. «И вы сможете получить обещанную награду», — констатировал я. «Разумеется», — кивнул Нак. «По-моему, это вполне справедливо, ведь основную работу проделаю я, а ты получишь возможность развития по своему особому пути, как и хотел, охотиться на оборотней с вампирами, да еще при этом получать награду — весьма достойное занятие». На это я пожал плечами и негромко произнес: «Пожалуй, я откажусь». Явно не ожидав услышать подобного, Нак удивленно уставился на меня. «Это еще почему?» «Все ценное достанется вам, а все беды мне. На мой взгляд, это не очень хорошая сделка. Гнев Бога — очень серьезная причина отказаться. Тамарис тому хорошее подтверждение». Нак досадливо поморщился. Я напомнил ему о его потерях. «И он несоизмерим с необходимостью всего лишь на 5 больших циклов отложить свои планы. И даже если после этой службы для меня навсегда закроются двери Лиги, я пожал плечами, это лучше, чем познать всю глубину ярости Бога. Да и потом, вступление в ряды очищающих — самый привлекательный путь, но не единственный». Нак с интересом разглядывал меня. На удивление, знакомого покалывания в висках от сканирования мыслей пока не было. Видимо, шепчущему было интересно разобраться сначала самому. «Странно. Трусом ты вроде бы не являешься. Да и не смог бы, потерявший голову от страха, выбраться из глубин склепов. А вот на взвешенный риск пойти всегда готов. Тамарис тому пример, — вернул мне шпильку Змеилюд. Ты же понимаешь, невыполнимую задачу я бы тебе не предложил. Боги реагируют не мгновенно, особенно когда у них не осталось живых служителей и некому выполнять роль якоря и глаз в материальном мире. Стоит вынести таблички за пределы храма, и врата на план смерти закроются. Немерон не сможет напрямую явить свою силу. Тебе ничего не грозит, — Нак говорил так уверенно, что ему хотелось верить. Фактически, ничего не сделав, ты вступишь в лигу и заработаешь в ней огромную репутацию. Даже если изъятие скрижалей и закрытие врат будет недостаточно для формального выполнения твоего задания, а ты не захочешь снова посещать Беренхель, когда нежить лишится сил, я найду и передам тебе недостающие медальоны охотников, и ты станешь членом лиги». Видя, что не убедил меня, хозяин дома грустно вздохнул. Эмпатия показала его разочарование во мне, что доставляло почти физическую боль. Так жаль было терять симпатию и определенное уважение столь могущественной и неординарной личности. Я встряхнулся, избавляясь от неожиданного ощущения. Анак продолжил. «Или ты хочешь часть награды, обещанной очищающими, что по заключенному между нами контракту должны отойти мне? Что ж, мы можем это обсудить. Ты рисковал в склепах достаточно сильно, и я готов выплатить дополнительное вознаграждение, скажем, 50 000 дайнов, цену золотой карты». Я молча покачал головой, а потом все-таки решил на всякий случай уточнить. «Я не отказываюсь от исполнения договора и готов полностью передать вам награду, если вы добудете скрижали возрождения. Сам же доставлять их я не обязан. Но и предложенное вами вознаграждение несоизмеримо с моим возможным вкладом, вкладом нового царя Аритшеев, способного зайти в храм и вынести оттуда скрижали семи богов». Шепчущий еле заметно, но все же непроизвольно подался вперед. «Как ты узнал?» Его голос, как мне показалось, даже слегка осип от удивления. «Тебе никто не мог об этом рассказать». У меня ощутимо заломило в висках, ментальное давление, появившись, плавно усиливалось, медленно нарастая, но я был спокоен, чувствуя приятное тепло от статуэтки кота в нагрудном кармане. Да и зелье несгибаемой воли дало определенную уверенность в своих силах, хотя оно и не закрывало разум от чтения. Вряд ли это возможно без абсолютного щита со столь сильным менталом, как шепчущий, а только подпитывало волю, не позволяя навязывать чужие желания, выдавая их за мои, но у него был еще один крайне полезный побочный эффект. Зелье превращало разум для непрошенного гостя в калейдоскоп разрозненных, вращающихся фрагментов, найти нужные воспоминания, среди которых было можно, но желание копаться просто так, переворачивая всю остальную память, уже пропадала. Глаза шепчущего сощурились, и я, хоть и чувствовал, что ступаю по очень тонкому льду, отступать был не намерен. Попытка использовать меня в темную нагу не удастся. В центральных гробницах Беренхеля можно найти очень многое, например, полную версию песни о сотворении мира, а не ту обрезанную, что мне подсунули в синем ордене сотрудничающие с вами маги. Мне весьма подробно расписано, как боги повергли остатки древних, обосновавшихся в том мире. И оглянулись они вокруг, и увидели, что мир гол и пуст, и нет рыбы в морях и птиц в небе, земля пуста и мертва, и нет никого, кто смог бы восславить их победу. Процитировал я строчки из древнего свитка, найденного мной в склепе химеролога, засунутого туда слугами вместе с прочим добром перед погребением. А еще там весьма подробно и не менее красочно расписывалось, как после долгих и тяжких трудов боги возродили жизнь, а заодно и создали Аритшеев. И им, своим детям, вручили создатели ключи от мира, сотворенного ими, которым людям теперь предстоит владеть. Вроде бы «Ни в чем не ошибся», — произнес я. «Все верно», — произнес хмуро Нак, поняв, что где-то в склепах Рен нашел одну из первых песен, считавшихся уже давно утраченными еще во времена рассвета Ритшеев. Помимо этого, мне довелось ознакомиться с хрониками царя-богоборца, небольшим томиком, найденным мной среди прочего мусора в лаборатории Аритшеев, где разумных переделывали в весьма забавных паучков и мокриц. И там тоже весьма детально рассказывали о том, как в эпоху разделенных царств один из правителей, устав от свар и противостояния жрецов, грозивших погубить весь народ, вместе с верными друзьями и сподвижниками спустился в место силы, где были расположены храмы семи богов и хранились ключи от мира, оставленные ими своим детям. Войдя в храмы, он забрал доверенные жрецам, явно не ожидавшим подобного, и отнес священные реликвии в главный храм Немирона, провозгласив, что отныне у Аритшеев есть лишь один бог, владыка смерти, и следует поклоняться лишь ему, забыв остальных богов. «Кстати, молодец!» — невольно подумал про себя я. Провернул нечто похожее на то, что сделал я в симуляторе игры, созданной Эрдраном. Только я потряс мошну жрецов, а он сразу на власть богов покусился. Что там было дальше, я думаю, вы и без меня знаете. Одна война храмов почти 400 лет шла. Но, оставшись без проводников своей силы в материальный мир... Боги даже вшестером явно уступали Немирону, и, пусть и не сразу, постепенно власть под себя он подгреб. Храмы прочих богов посносили, жрецов перебили. Да, впрочем, это все неинтересно и относится к событиям давно прошедших дней. Самое важное было сказано в конце. Маленькое такое пророчество, обещание Немирона, что скрижали из храма заберет лишь тот, кто их туда внес». И речь там, я так понимаю, шла не об Атамалаке, царе-богоборце, а просто о признанном царе, законном правителе, любимого богами народа. Нак продолжал хмуро смотреть на меня, не произнося ни слова. «Что ж, пора завершать свою историю», — ровно продолжил я, хотя под немигающим взглядом очень хотелось согнуться. «Я уверен, что ключи от мира, тоже оказавшиеся скрижалями, и скрижали возрождения, якобы созданные Немироном как воплощение его воли, одно и то же. При этом никого из немертвых царей заставить спуститься вниз и вынести скрижали из храма вы не можете. Я слишком много видел в склепах, чтобы поверить, что вы смогли пробиться сверху. Даже вы при всей вашей силе и хитрости на это не способны. Легионы мертвых на своей территории сокрушат любого, в этом я лично убедился. А значит, вы сумели как-то проникнуть сразу в храм, скорее всего, прокопав проход в обход верхних уровней. И тело одного из царей, способного войти в храм и вынести скрижали, вам не заполучить. Поэтому вам нужен я. Скорее всего, об Эрдране и его испытании вы знали заранее. И мы с нашей командой вместе с Саошеном отправились туда, чтобы продолжить к его склепу путь. А если повезет, то и добыть корону. При доле удачи, используя разлом, это вполне возможно. Но я вас немного опередил и заполучил ее раньше, чем спутал ваши планы. Но не намного. Скорее всего, так вы тогда решили, поэтому и продолжили реализовывать ваш план. И теперь, когда все готово, самое время использовать меня». В умело оформленной комнате, располагающей к спокойному деловому обсуждению даже самых сложных вопросов, повисла напряженная тишина. Нак, задумчиво вертя в руках палочку, не спешил прерывать молчание. В висках немного покалывало, но как-то вяло. Мне было откровенно не по себе. Не такой реакции я ждал. Я полностью отдавал себе отчет, насколько сложная стоит передо мной задача пройти по тонкой грани, с одной стороны, отказать Нагу, не позволив втянуть меня в столь неоднозначное мероприятие на его условиях, с другой, при этом не вызвать его гнев, подставив друзей. Наконец, шепчущий, окинув меня оценивающим взглядом, решил продолжить разговор. «Ты смог в очередной раз удивить меня. «Вижу, ты неплохо подготовился к нашей встрече и теперь хочешь выторговать у меня наивысшую цену». В обычно мягком, вкрадчивом голосе Нага заметнее проступил шипящий змеиный акцент. «Подозреваю, именно поэтому ты в итоге согласился на предложение Саошена. Знал, что рано или поздно наступит этот момент, и ты сможешь в разговоре со мной заявить о своих интересах. Стоило лишь немного подождать, а пока за счет клана потренироваться, получить зелья и снаряжение, даже карты в качестве подъемных. Умно. Ничего не скажешь». Мятный привкус во рту и приятная освежающая волна, вызванные Тайвари, помогли, несмотря на пробивший меня озноб от зацепленных краем дара эмоций змея, сохранить расслабленное положение тела и спокойное выражение на лице. «С вашего позволения, хочу напомнить, что это не мы напрашивались на, несомненно, выгодный контракт с домом змеи. Нас попросили о помощи. И цену себе мы не набивали, а приняли предложенное». Видя, что Наг не убежден моими словами, непроизвольно добавил: «Нас фактически вынудили пойти на службу». Я тут же недовольно прикусил язык, но было поздно. Игра не то место, где стоит просить или признавать свои слабости. Шепчущий хмыкнул, ласково прищурился и с отстраненным любопытством спросил: «А теперь ты больше не боишься за жизнь своих друзей?» Тело стало легким, почти невесомым от пронесшегося по жилам холода, мысли же были абсолютно четкими. «Шантажировать меня жизнью друзей не получится. Саймира домашняя девочка, она почти не покидает двойную спираль. Здесь вред ее жизни причинить нельзя, а заключенный ею контракт не подразумевает вылазок за пределы города. Так что приказать подобное ей не получится, сознательно причинить иной вред тоже. Контракт от этого защищает, ибо содержит обязанности для обеих сторон. А если вы решите разрушить ее профессиональную репутацию, то это сильно ударит и по вашей репутации тоже, ведь именно вы дали ей статус элитного торговца». Глядя на неожиданно развеселившегося Нага, я твердо продолжил: «Но главное не это. Основная ее защита — скромная лавка, которую всегда можно найти рядом с одной из лестниц, соединяющих ярусы города. Да, я люблю Саймиру, и мне, конечно, будет тяжело с нею расстаться, но если мы сегодня не договоримся, я отправлюсь в кузницу памяти, и однорукий сотрет мне все воспоминания, связанные с Анир. Так что у вас не будет причины мстить абсолютно чужому мне человеку. К тому же, за последнее время я неплохо изучил детей Великой Матери и уважаю их за ум и рациональность. Вам будет невыгодно терять такого талантливого торговца, особенно в горячее время перед и во время войны домов, чисто из-за мести, суть которой сам виновник никогда не прочувствует». Наблюдая, как горячится молодой игрок, шепчущий неспешно разглядывал его память. Зелье несгибаемой воли превратило ее в детскую игрушку с зеркалами и разноцветными стекляшками. Что ж, так было даже интереснее. Опасение, что он в состоянии с помощью дара не просто управлять чужим разумом, но и проделать это незаметно, подобное признание его силы немного льстило. А вот узоры памяти его агента нравились гораздо меньше. Местами они буквально пестрели некрасивыми дырами. Да, прибегать к подобному способу решения проблем человеку далеко не впервой. Самая свежая дыра кровоточила виной и сожалением. Он смог уничтожить, либо способствовать уничтожению целого мира, и теперь вместо того, чтобы пожинать заслуженные плоды, занимался самобичеванием. Что не помешало ему лицемерно забыть о содеянном. «Людишки, в большинстве своем они слабы и безвольны. А вот дети Великой Матери никогда не потакают своим слабостям и несут свою память, как бы тяжела она ни была, до конца, цепко храня все собранные дорогой ценой опыты знания, особенно о врагах». Мед же, воин и опытный игрок, он давно принял возможность своей смерти и мое решение поймет. Мы будем честно и старательно выполнять наш наемничий контракт и приложим все усилия, чтобы выжить, куда бы нас ни послали. Да и контракт обязывает дом оказывать нам защиту и поддержку, а не наоборот. Если же все-таки это наоборот случится, то заключенный договор потеряет силу, а со мной и Меджехом придется изрядно повозиться, прежде чем убить. К тому же мы, ценные бойцы, даже летуны смогли в этом убедиться, и пускать нас в расход сразу невыгодно. Ну а за 5 лет всякое может случиться. Возможно, всего лишь честный отказ рисковать своей душой и посмертием перестанет казаться вам таким уж серьезным проступком. Закончив свою главную на сегодня речь, я мысленно задержал дыхание. А вот столь неуместно веселящийся Нак меня удивил. Мягко улыбнулся и принялся отчитывать, как добрый дедушка неразумного ребенка. «Ну что ты, у меня и в мыслях не было угрожать тебе или твоим друзьям. Тем более вы помогли дому в трудное время, а наше сотрудничество уже не раз приносило выгоду нам обоим. Но ты с таким жаром мне все расписывал, что я не смог отказать себе в удовольствии дослушать тебя до конца». Нак добродушно усмехнулся, наслаждаясь забавным моментом, а мне на мгновение стало даже не страшно, а просто жутко. Нет, атмосфера в комнате снова была теплой и дружеской, эмпатия щедро делилась со мной весельем Нага, но вот что-то глубоко внутри вопило об опасности. Проснувшаяся интуиция? Оставив в стороне веселье, Нак показательно вздохнул и спросил: «Так какую награду ты считаешь достойной твоего вклада в нужное нам обоим дело?» «Меня интересует полноценное партнерство в этой сделке». Шепчущий лишь насмешливо поднял брови. «Только оно в состоянии перевесить гнев Немирона, который обрушится на мою голову после того, как я вытащу скрижали из его храма и лишу бога смерти кормушки силы в виде целого мира, где уже не один век мертвые последователи приносят в его честь в жертву пришлых чужаков, подпитывая их жизнями мощь своего бога, видимо, таким образом компенсируя утрату веривших в него живых». «Молодец», — хмыкнул Нак. «Сам догадался или подсказал кто?» «Сам», — ответил я, даря ответную ухмылку. «Интересно стало, почему мертвяки не дожали живых? Слишком много их я видел там, внизу, в центральных гробницах. Если выпустить всю сосредоточенную там силу, то армии мертвых смели бы все. Но нет, они по-прежнему сидят там, под землей. А значит, причина не в мести и наказании грабителей мертвых, а в чем-то ином. Немного подумать, порыться среди книг, и ответ со временем нашелся. Весь этот мир — Беренхель. По сути, жертвенный алтарь, где во славу Немирона год за годом вырезают живых. Отсюда все эти волны мертвяков, штурмующих стены. Но стоит им почти победить, как они отступают, давая живым возможность восстановиться, чтобы спустя время повторить все сначала. Весь этот мир — кормушка для бога смерти. И его лишить ее можно только за очень хорошую плату». Слушая человека, шепчущий уже не был уверен, что его наглость восхитительна, как казалось ему ранее. «Полноценное партнерство», — Нак отрицательно покачал головой. «Это звучит слишком громко. Не то у нас соотношение сил и возможностей, чтобы говорить о подобном». Убедившись, что человек проникся его предупреждением, хоть и сжал зубы так, что проступили желваки, «все-таки в этом наглеце что-то есть», — продолжил. «Но я готов выслушать, что конкретно ты хочешь получить». «Для начала мне важно узнать, что вы собираетесь делать со скрижалями. Я не хочу, чтобы на моей совести было уничтожение целого мира». Нак скептически хмыкнул, но я не дал сбить себя с мысли. «В этом вы заинтересованы едва ли не больше меня. Кровь жителей Беренхеля на моих руках не даст мне вступить в Лигу охотников на монстров». Подумав какое-то время, сильнейший полководец игры согласился посвятить меня в свои планы, но ожидаемо потребовал клятвы на книге не разглашать ничего из рассказанного им. Дополнив предложенную формулировку оговоркой «кроме общеизвестных фактов и того, что мне уже и так известно», под одобрительный кивок Нага я дал затребованное обещание. А также попросил разрешения активировать карту «Правда», и я сам и ощущающие должны быть уверены в услышанном. После же ее активации невозможно солгать около часа, и хотя планам свойственно меняться, по крайней мере, на текущий момент они будут истинными. Дорогостоящая покупка, караулить ее на аукционе и вовсе пришлось более 3 малых циклов, но я уверен, что дайны, вложенные в нее, окупятся. По комнате пробежала волна белого света, а я ощутил давление на свой разум. «Разумеется. Я собираюсь предъявить с твоей помощью скрижали очищающим, дабы доказать, кто именно спас мир, закрыв врата на план смерти и прекратив нападение немертвых на живых. Тогда я получу награду, обещанную магами Беренхеля, а ключи от мира верну семи богам. Как видишь, далеко не всегда игроки стремятся разрушать», — довольно усмехнулся Наг. «Это из-за колоний вашего народа, что располагались на архипелаге Змеиный. Ведь именно он обещан в качестве награды тому, кто сможет решить проблему с мертвыми аритшеями». Откинувшись на спинку кресла, шепчущий несколько неохотно произнес: «Не совсем. Там ничего, по сути, интересного не было. И нет. Это был небольшой экспедиционный лагерь, занимавшийся раскопками руин древних, да геологоразведкой окружающих земель. Планы по заселению были, место удобное, тепло, влажно, почти идеально для представителей моего вида, плюс врата древних, расположенные там, но помешали драконы. Как-то они смогли нас там найти. Неожиданная атака, много погибших, остатки экспедиции эвакуировались через врата, и об этом мире решено было забыть. Наши подумали, что драконы его приглядели для себя. Но те, уничтожив наш передовой отряд, тоже покинули этот мир. Скорее всего, вмешались боги, создавшие аритшеев, которым не понравилось подобное соседство, а может и по другим причинам, не знаю. Важно то, что это место сейчас можно заполучить легко и совершенно легально. Целый архипелаг со всеми окрестными водами и островами. Награда тому, кто остановит мертвецов. Плодородная земля, богатая ресурсами. Ты сам видел, какие там залежи. Руины древних, практически не обследованные, плюс врата, позволяющие вполне спокойно основать там колонию и постепенно заселить весь архипелаг. И через 100-200 лет у меня будет фактически своя страна. Любая игра рано или поздно заканчивается, Рен. И когда завершится моя, мне будет необходимо безопасное место, где я смогу спокойно жить, не боясь своих врагов. А для этого вам нужны скрижали, — закончил я, непроизнесенный вслух. Вы надеетесь заключить сделку с богами, создавшими Беренхель, дав им новых почитателей в виде колонистов, заселяющих архипелаг. Но я ведь так понимаю, это не конечная цель. Зная вашу репутацию, предположу, что это лишь отправная точка, и в перспективе вы хотите получить контроль над всем миром». Наг, скрывая раздражение, из-под полуприкрытых век посмотрел на Рена, размышляя, стоит ли отвечать. Ему не нравилось, как идет беседа, и доверять кому-то свои долговременные планы ему абсолютно не хотелось. Но, с другой стороны, сейчас с ним разговаривал тот, кто в силах либо помешать, либо помочь в их исполнении. Его интуиция подсказывала, что сейчас все балансирует на слишком тонкой нити. Младенец, призванный безропотно служить его интересам, внезапно повзрослел, прозрел и сумел повести свою игру, приблизившись к разгадке истинных планов. А корону забрать нельзя ни угрозами, ни силой. Даже убив человека, он не сможет ее получить в качестве трофея. Нового владельца короны должны в качестве наследника предыдущего царя признать сами боги. А без нее все остальное становится бесполезным. Мальчишка сумел на этот раз его переиграть. Что ж, хороший ему урок. Немного подумав, он все-таки нехотя ответил. «Почему нет? Без угрозы со стороны мертвецов бывшие жители Фаонеи снова перессорятся друг с другом. Противоречия, погубившие их родной дом, никуда не исчезли. Начнутся новые войны за власть и территорию, восстание обычных людей, не наделенных магическим даром. Я проводил расчеты, используя анализаторы событий в доме механоидов, разговаривал с оракулом. Больше 80%, что события, произошедшие в прошлом, повторятся, и новый мир разделит судьбу прежнего». Кивнув сам себе, подобная история с печальной регулярностью происходит вновь и вновь, продолжил. «Необходим баланс, сила, способная уравновесить магический дар. Волшебство должно быть поставлено под контроль и подчиняться законам. У Беренхеля огромный потенциал, Рен. Его не зря избрали в свое время древние, да и семеро щедрой рукой одарили его. Ты не представляешь, какая редкость мир с богатой биосферой. На просторах Вселенной, в большинстве своем планеты, вращающиеся среди звезд, это мертвые куски камня, и любой мир, где можно дышать полной грудью, сверкающий алмаз среди миллионов кусков гравия. Привести его в порядок, дать смысл и цель людям, живущим в нем». Нак, описывая свою давнюю тайную мечту, не смог скрыть ни блеск глаз, ни страсть в голосе. «Обладая ресурсами целого мира, армией одаренных, знаниями техноцивилизаций, можно построить свою звездную империю, раскинувшуюся на сотни систем, и тогда ты получишь власть Бога, не связанную узами тысячи запретов и правил». Главной наградой, которую он желал получить в благодарность за сохранение и возвращение в мир скрижалей, была абсолютная защита в пределах Беренхеля, свое идеальное убежище вне игры, в котором ничто не может причинить тебе вред, каким стала двойная спираль для игроков. С зельем вечной молодости и абсолютного здоровья у него будет достаточно времени для реализации даже самых грандиозных планов, в том числе и для обретения подлинного бессмертия, которое можно получить лишь из рук богов. С ним он станет бессменным императором своей звездной империи, раскинувшейся среди звезд. Империи, которой он может править тысячи лет, а потом, устав от всего, можно будет и примерить корону Бога. Мечта подлинная и золотая. Но чтобы она начала исполняться, надо, чтобы мальчишка, сидящий перед ним, спустился в храм Немирона и вынес оттуда скрижали. Красивая мечта и великая цель. Меня невольно захватило изящество, задуманного Нагом. И самое главное, у него все это может получиться. Опираясь на силу богов, он сможет обуздать магов. Имея под контролем целый мир, врата древних, а значит и доступ к иным мирам, расширит границы своих возможностей. А где-то в хранилищах, уверен, лежат еще и умные машины, набитые знаниями техноцивилизации. Да, красиво, ничего не скажешь». «Ты можешь стать частью моей мечты», — вкрадчиво прошептал Нак. «Твоя игра тоже подойдет к концу. И, если все получится, в моей империи для тебя всегда найдется место. Например, лидера представителей твоего вида». «Возможно», — кивнул я. «Но сейчас я хочу поговорить о другом. Я отдам вам ключи от одного мира, а взамен хочу получить вашу помощь и поддержку в очищении другого». «Интересно», — Нак с любопытством склонил голову к плечу. «Совсем теряю хватку. Меня удивляет второй раз за один вечер, причем один и тот же человек. Подозреваю, что свое кольцо от смеющегося господина ты получил за нечто подобное». И он показал на мою вроде как пустую руку. «Угадали», — в свою очередь удивился я, пытаясь сейчас понять, Действительно ли Нак угадал или просто каким-то образом просчитал? Что ж, продолжи меня удивлять, какой мир и от кого должен очистить я в обмен на твою помощь? Чуть помедлив, я произнес. Нужно очистить мой родной мир от пришлых чужаков. Еще когда я только попал в игру хаоса, наивный дикарь из примитивного мира, я думал, что боги избрали меня, чтобы спасти свой родной мир от анталов, когда-то захвативших его. Одно желание, заветный приз, стоит лишь загадать, и сила владыки хаоса уничтожит этих надменных ублюдков. Но годы шли, я выжил, и со временем пришло понимание, что это почти недостижимо, что даже если я каким-то чудом и смогу подняться к трону владыки, пройдут тысячи лет, и все это станет бессмысленным. Анталов или сметут восстания, или наоборот, используя свои силы и знания техномагов, они превратят мой народ в безропотных рабов, чей разум будет настолько связан путами подчинения, что они станут ничуть не лучше полуживотных с примитивным интеллектом, способных выполнять лишь команды. Планы о чем-то подобном я слышал не раз в доме деда. Только ресурсов, знаний и сил у них на тот момент не хватало. Годы шли, я постепенно осознавал всю невозможность исполнения моей мечты. Все, на что меня хватило, это отомстить деду и дяде, но противостоять целому народу я даже попасть в родной мир не смог, ступить пусть и на сутки на его землю, придя туда через тайные тропы. Со временем я почти смирился, почти забыл, занятый постоянным выживанием. Но судьба дала мне шанс, может, поэтому слепец и хранил меня все эти годы, помогая выжить там, где почти любой сложил бы голову, чтобы дать шанс моему народу, моему миру, моими руками. Я сам мало что могу сделать, но Нак — совсем другое дело. У него есть для этого нужные силы и ресурсы. Тот, кто сумел победить Орден Порядка, заставил его отдать знамя дома, уничтожив Аластрею, целый летающий город невинных разумных, может помочь и мне, изгнав захватчиков с моей родной земли, продолжающих из поколения в поколение изводить мой народ. И это моя цена. За нее я готов принять на свою голову гнев Немирона. Это будет вполне справедливо. Забота о своем доме, о людях одной с тобой крови — это хорошо, задумавшись, Нак смотрел куда-то вдаль. Мы ничто без своих корней. Без памяти о своих предках. Ты мне нравишься, Рен. Большинство из тех, кто попадает сюда, мусор, перекати поле. Дорвавшись до власти, до силы, они быстро теряют связь с местом, давшим им жизнь, забывают о предках. Они летят по жизни без цели и смысла и быстро сгорают, уступая место подобным им. Память, дом, семья — это то, что делает нас сильнее, уподобляя древу, уцепившемуся корнями за землю. И чем глубже и сильнее корни, тем проще устоять древу в буре невзгод. Призвав с разрешения Нага книгу, предложил принять ему страницу из большой книги осколков, составленной проводниками хаоса на основе данных, сообщаемых компасом о каждом посещаемом мире. На моем мире тоже лежала печать хаоса, этакое предупреждение готовым услышать. Одно время его кусочек был частью игры в качестве кого не заинтересовавшего крохотного осколка. «Синий сектор, планета Нея», — шепчущий окинул быстрым взглядом, выдающим опытного игрока, описание и характеристики мира, и закрыл книгу. «То, о чем ты меня просишь, скорее всего, осуществимо, пусть и непросто. К тому же нужна избирательная атака, а не тотальная зачистка. В мире сейчас, не связанном с игрой, для этого нужно время, необходимо провести разведку и сбор информации. С моей стороны слишком опрометчиво говорить «да», толком не зная ничего о враге, которого ты просишь меня сокрушить. Чтобы принять окончательное решение, мне надо проверить все досконально». «Понимаю», — в свою очередь согласился я. «Но это единственная цена, за которую я согласен. И если вы хотите, чтобы я вынес скрижали из храма Немерона, другого варианта не будет. Запугивать меня смысла нет. Я смерти не боюсь. И корону добровольно не передам. А без нее шанса получить желаемое у вас нет». «Как конкретно будет звучать твое условие в нашей сделке?» «Ваше обещание оказать мне всю необходимую помощь и поддержку в изгнании или уничтожении народа анталов, захвативших мой мир. При этом вы не будете ни оттягивать время, ни жалеть ресурсов на решение этой задачи. Взамен я помогу вам в решении вашей. Спущусь в храм Немерона, вынесу оттуда скрижали и передам вам. Также вы разрешите нам с Меджем разорвать заключенные с домом змеи контракты, а Саймире по ее желанию, и не будете мстить за это ни мне, ни моим друзьям. Мы выплатим дому компенсацию за все полученное от него, и я пообещаю перед тем, как продавать на аукционе вещи очищающих или собирателей, предоставить вам возможность их купить». «Хорошо», — прикидывая что-то в уме, протянул Нак. «Я пришлю тебе договор, который мы подтвердим клятвой на книге». «Этого будет мало. Я достаточно узнал игру хаоса, чтобы понять, что непреложных законов здесь нет, и любую клятву или запрет можно отменить или обойти». «Тогда что или кто будет свидетелем принятых обязательств?» — прищурившись, уточнил Нак. «Может, Великая Мать, прародительница нашего народа?» «Мертвые боги не смогут покарать нарушителя обещаний», — в свою очередь возразил я. «А вот они смогут», — и положил перед Нагом металлический круг, разделенный на две половины, черную и белую. По контуру его были видны две змеи, кусающие за хвост друг друга. Сеттис и Сет. «Откуда у тебя клятвенный круг?» Нак, склонив голову, внимательно вгляделся в то, что я положил перед ним, явно читая символы, вырезанные на двух половинках. «Подлинный?» — нехотя произнес он. «Таких вещей не должны касаться руки, подобных тебе». «В двойной спирали можно найти много интересного, если есть время и дайны», — ответил я. «Что-то раньше мне он не попадался», — задумчиво протянул Нак. «Я предлагаю вам забрать его после скрепления договора. Вы правы, такие вещи должны быть у тех, для кого они созданы». Шепчущий неспешно кивнул. «Вас устроит клятва их именем?» Спустя некоторое время спросил я, чтобы привлечь внимание задумавшегося собеседника. «Да», — ответил Нак. «Но и ты поклянешься перед моими богами». Меня продрало мурашками по спине, но не от тона змеилюда. Мне показалось, что меня зацепило мимолетным хищным, холодно-высокомерным взглядом со стороны клятвенного круга. «Похоже, тебе удастся, замедяк, купить город». Человек уже ушел, а шепчущий продолжал смотреть ему вслед. «Придется выполнить его просьбу». Мальчишка неплохо подготовился. Клятву, данную именем Сетта и Сеттис, даже он не осмелится нарушить. Боги будут следить не только за словами, но и за духом обещания, и обрушат гнев не только на клятва преступника, но и на всех связанных с ним одной кровью, его род и семью. Нет, здесь не схитрить и не обмануть». Конечно, это дополнительные сложности и расходы, придется отвлечься от других дел, но это приемлемая цена за свою страну, а в перспективе и за целый мир. «Анталы, значит. Возможно, цену удастся заметно снизить. От техномагов может быть больше пользы, чем просто эмбиент для заполнения очередного сегмента медальона». «А его протеже растет. Ему стало тесно в роли безгласой пешки. Посмотрим, потянет ли он более ответственную партию. Правда, придется преподать ему урок, дабы твердо знал свое место, но Этому рано или поздно приходится учить всех своих доверенных слуг и помощников».